Глава 76. Неизбежность. Вид Аполлона Григорьевича был страшен. Для полного ужаса ему не хватало золотых стрел, которыми швырялся его тезка с Олимпа. Лебедев медленно наступал, и с каждым шагом душа Сыровяткина сжималась в мелкий пушистый комочек. Полицмейстер ясно, как прозрение, увидел, что ожидает его в ближайшие секунды. Не поможет ни шашка, ни револьвер. Городовые сунуться не посмеют. Его разорвут на клочки, и каждый клочок зашвырнут подальше. Про его гибель от руки великого криминалиста в полиции будут слагать легенды, но Сыровяткин их не услышит. Пожалуй, Лебедева за его позорную смерть даже не осудят. Полицмейстеров много, а гений один. Ну, находился в состоянии аффекта, с кем не бывает. Еще супругу без пенсии оставят в назидании прочим, чтобы лучше воспитывали мужей. Дальше отступать было некуда. Сыровяткин уперся в край собственного стола. Недурно было бы вообще залезть под него. Но ведь и оттуда вытащат. Лебедев подступил так близко, чтобы одним движением схватить за грудки и уже не выпустить, пока душу не вытрясет. «Что вы с ним сделали?» Каждое слово звучало ударом молота. Сыровяткин облизнулся. «Помилуйте, греч, господин Лебедев, да я места себе не нахожу. Уже везде ищем», — лепетал он. «Городовых отправил. А это что?» В его нос уткнули телеграммный листок. Сыровяткин пытался прочесть, но буквы прыгали, а перед глазами у него стелился туман. «Не вижу», — выдавил он. «Вслух прочесть, извольте!» И Лебедев выразительно зачитал короткое сообщение. «Что это значит, а?» «Не могу знать, ума не приложу. Может, он в столице?» «Нет его ни в сыске, ни дома!» От громогласного воя в ушах Сыровяткина сжались барабанные перепонки. «Все готов сделать, чтобы его найти. Слово чести!» Аполлон Григорьевич вдруг поник, опустил плечи и рухнул на стул, как будто постарел лет на 100. «Наверняка куда-то в лес, мальчишка!» Проговорил он с такой печалью, что Сыровяткин забыл пережитый страх. «Что вы можете сделать?» «Дежурный по вокзалу, кажется, видел его среди пассажиров, но точно не уверен». «Где у вас тут можно спрятать человека?» «Да в любом подвале». «Ванзаров не такой, чтобы его заманили в какой-то подвал», — с тихой гордостью сказал Лебедев. «Еще идеи имеются?» Пришлось признать, что идей нет никаких, совершенно. Лебедев все еще держал телеграмму. Положив листик на стол, он ткнул в него пальцем. «Все ответы здесь! Ищите!» Нельзя было отказаться от бумажки с наклеенными словами. «Ума не приложу как!» — сказал Сыровяткин, разглядывая ее. «А вы ум как раз приложите! Вдруг получится!» Полицмейстер понял, что самое время использовать давний совет Ванзарова. Думать. Ничего другого ему не оставалось.